Глава вторая. Эстет. У меня до сих пор трясутся руки и бешено колотится сердце. Полчаса назад я узнала, что мой муж изменяет мне с девушкой, которую я считала его сестрой. Она беременна от него. Пищу я, и по моим щекам снова текут слезы. На кухне стоит противень с подгоревшим пирогом, который я забыла вовремя достать из духовки. В квартире царит бардак, из колонки все так же весело щебечет диджей. Но я не могу разобрать слов. Ничего не вижу и не слышу вокруг себя. Мое сердце разорвано в клочья. Я не могу поверить, что это происходит наяву. Как же так? Ведь у нас было все хорошо. Мы мечтали о большой семье, о переезде в загородный дом. Представляли, как по этому дому будут бегать наши детки. А он... Я начинаю задыхаться от слез и совершенно не понимаю, что делать дальше. Прокручиваю в голове разговор Кирилла с любовницей и болезненно поджимаю губы. «Ты не рад? Кирилл, почему ты так смотришь на меня? Я беременна от тебя. Я подарю тебе ребеночка». «А что я скажу жене?» «Жене?» – усмехнулась Виолетта. «Той, которая не может родить? Зай, зачем ты тратишь на нее время, когда есть я? У нас будет много деток, мы будем счастливы». Мне кажется, что сейчас самое подходящее время сказать ей о нас и развестись. В трубке послышался шорох, а затем Виолетта заговорила томным голосом. «Ты заслуживаешь большего, любимый. Твоя жена должна быть под стать тебе. Стильной, умной, современной, стройной, такой, как я», сказала она сексуальным голосом, а дальше послышалось чмоканье. «Сейчас ты еще больше меня возбуждаешь. Наверное, это гормоны». «Подожди», — сказал неожиданно Кирилл. Я замерла в надежде услышать, что он ее пошлет, что скажет ей, что она выдумала про беременность, скажет, что любит меня и никуда от меня не уйдет. Но вместо этого он произнес возбужденным голосом. «Я дверь закрою, чтобы нам не мешали». Когда я скинула звонок, то первым делом пошла собирать вещи. Кидала в чемодан все подряд, давилась слезами, неистово кричала на всю квартиру и ненавидела его за то, что он стал таким. Ведь когда мы скромно жили на съемной квартире, у нас было все по-другому. Кирилл был обычным работягой, а я учителем в школе. И мы умели радоваться каждому моменту, каждой ерунде. Помню, купили ведро с гвоздями за 100 000 и прыгали от счастья. Какая-никакая машина. Ржавая, гнилая, старая, но главное была на ходу. У нас были уютные вечера в той маленькой квартирке, романтические поездки на той ржавой машинке. И Кирилл тогда был совершенно другим. Он приносил мне полевые цветы, обнимал каждую минуту, шептал ласковые слова. А когда ему досталось наследство от деда, то я перестала его узнавать, дорвался до красивой жизни. Сначала он попросил меня уволиться из школы, в которой я работала учителем младших классов. «Машунь, ну зачем тебе работать? Мы больше не нуждаемся в деньгах. И я хочу, чтобы моя жена не за тетрадками сидела до ночи, а уделяла мне больше внимания». Уделяла больше внимания, ходила по салонам красоты, забивала шкафы ненужным барахлом. Одним словом, он хотел, чтобы я выглядела как московская фифа, а не как простая скромная учительница. «Маша, почему ты на шугаринг не ходишь?» – спросил однажды Кирилл. «Это же вроде эстетично». «Шугаринг? Это в первую очередь больно, любимый». «Да ты даже не пробовала. Все ходят, и ты сходи. Вдруг понравится». И я сходила. Еле вытерпела. Визжала на весь салон красоты, как ненормальная. Зато муж был доволен гладкостью моей кожи. «Эстет, ценитель красоты». Вспоминаю, как старалась быть для него идеальной, как делала то, что мне не нравится, лишь бы угодить ему. Громко всхлипываю от слез. В ушах троекратно звучат его слова, сказанные Виолетте. «Малыш, давай не сейчас. Мне нужно доделать дела и ехать домой праздновать». «Домой?» Я сжимаю губы и процеживаю. «Кто пицца жене, которая с вечера готовит для него праздничный ужин, а он в это время кувыркается с беременной любовницей?» Во мне начинает бурлить кровь, лицо обжигает пламя, губы превращаются в тонкую линию. Смотрю на раскрытый чемодан и цежу сквозь зубы. «Нет, так просто я не готова уйти. Сначала он должен за все ответить. Я резко поворачиваю голову к настенным часам. Сейчас 3. Гости придут в 6. Кирилл тоже. Ну что ж, тогда я все успею. Этот вечер мой дорогой муж запомнит надолго.